Глава 14. В почтовом ящике я обнаружила уведомление о том, что на почте меня дожидается посылка. Очень странно. Но еще более странно, что я сюда вообще заглянула. Обычно я забывала о существовании ящика и вспоминала лишь тогда, когда мне звонили из управляющей компании с просьбой оплатить задолженность за коммунальные услуги. Тогда я открывала его, обнаруживала там тонну квитанций на оплату и пыталась в них разобраться. Сегодня мне хотелось весь день нежиться в кровати и вспоминать вчерашнюю ночь. Но, учитывая, что я проснулась в районе обеда, позволить себе такой роскоши я не могла. Я еще раз взглянула на часы и решила, что разрешу себе поваляться 10 минут. Все, последние 10 минут, и я поднимаюсь. Но когда я вновь открыла глаза, то обнаружила, что прошел целый час. Вот дерьмо. Я надела джинсы, первые, что попали под руку, куртку, ботинки и взяла паспорт. На улице уже начало темнеть, но было как-то умиротворяюще спокойно. Идти до почты около 10 минут, и я ускорила шаг. Уж очень меня раздирало любопытство. Что же там за посылка? Целых 1,5 килограмма, если верить информации на уведомлении. Я обожала, когда приходят посылки. Почему это действует так магически? Идти на почту, получать коробку, открывать ее. Даже если ты знаешь, что там внутри, это все равно безумно приятно. Даже несмотря на то, что на почте на тебя, скорее всего, накричит женщина в потрепанном костюме, который ей полагается носить, и оттопчут ноги бабушки в очереди, которые до сих пор сюда ходят оплачивать коммунальные услуги, несмотря на огромное количество отделений банков в городе. Все эти страдания определенно стоят того, когда у тебя в руках оказывается заветная коробка. На ней куча марок и штампов, что придает ей гораздо больше значимости, чем простой магазинной покупки. Она как бы говорит о том, сколько страданий перенесла, чтобы оказаться в моих руках. У меня эта любовь к настоящим почтовым конвертам, открыткам и посылкам, наверное, с детства. В подростковом возрасте, когда я жила в деревне, и у меня было мало настоящих друзей, я заводила друзей по переписке. Это были незабываемые ощущения, когда тебе приходят письма. Вскрытие конверта, разворот аккуратно сложенного, полностью исписанного листка бумаги, разбор чужого почерка, разглядывание марок и картинок на письме. Я обожала, когда на конверте есть розы. Даже не знаю почему. Не могу сказать, что это мои любимые цветы. Но когда они были на конверте, он автоматически становился особенным и праздничным, а письмо – более интересным. «Здравствуйте! Могу я получить свою посылку?» Вежливо улыбнулась я сотруднице. Она устало посмотрела на меня, словно проклиная мое существование и существование посылок. Взяла уведомление, не сказав ни слова, куда-то ушла. Прошла уже пара минут, а она не возвращалась. Я стала задаваться вопросом, не плюнула ли она на все и не ушла ли домой через служебный вход. Сзади меня уже скопилась небольшая очередь людей, которые смотрели на меня неодобряющим взглядом. Можно подумать, я виновата, что сотрудница почты так долго где-то пропадает. Но они продолжали смотреть на меня так, словно это я спрятала посылку, которую она пытается разыскать. Я бы и сама была не прочь смыться отсюда побыстрее. Наконец, она выплыла из помещения, которое, скорее всего, было чем-то вроде склада, с достаточно объемной коробкой. Прекрасно. «Заполняйте!» Она положила передо мной грязный листок, в который мне нужно было вписать свои паспортные данные. Я смотрела на коробку и пыталась разглядеть, что на ней написано. «Девушка, поторопитесь, тут очередь», сказала она, глядя поверх очков. Я кивнула, достала собственную ручку из сумки. К общественной прикасаться не хотелось. И приступила к этой бюрократической процедуре. Она даже не взглянула на мой паспорт. И чисто теоретически посылку мог забрать совершенно сторонний человек, если бы ему в руки попало мое уведомление. Ну да ладно, не будем о грустном. К счастью, коробка была в моих руках. Мне не терпелось открыть ее, но тут совершенно неуместно было это делать. Я отошла в сторону от очереди и внимательно осмотрела ее. На ней была эмблема американского флага и надпись «Стив Джонсон». «Это от Стива!» Я расплылась в улыбке. «Откуда он знает мой адрес, должно быть, спросите вы?» Дело в том, что то письмо, которое я составила совместно с Анжелой, дало свои плоды, однако не сразу. Несколько дней он молчал, и меня это пугало, поскольку обычно он писал мне практически ежедневно. Я думала, что он понял, к чему я клоню, и прекратил наше общение. Меня жгло жуткое чувство стыда, и несмотря на то, как меня поддерживала Анжела, я никак не могла с этим смириться. Я просто мошенница, я предала нашу дружбу. Но через несколько дней, когда я уже перестала ждать, он ответил. Я думаю, что он взвешивал все за и против таких отношений и думал о том, нужно ли это ему. В итоге пришел к выводу, что нужно, потому что он спросил сумму и предложил свою помощь, когда я назвала ее. Уже дважды я получала от него платеж, который как бы предполагался для банка, но по факту являлся просто платой за наше общение. Я не знала, понимает ли он это или верит в придуманную мной легенду, но с тех пор его письма стали более откровенными, что ли. Он как бы почувствовал, что имеет на это право, что он купил это право. Он периодически писал о том, как он хочет меня целовать и где. Нет, там не было эротики, но переписка уже носила явно недружеский характер. Например, я сожму мочку твоего уха своими губами. Фу. Поначалу мне было неловко отвечать на такие письма, но потом я втянулась и должна признать, что мой гонорар легко снимал это чувство неловкости. Когда я держала в руках полученные деньги, то думала о том, что не так уж и страшно писать слегка развратные письма человеку на другом конце света. Это была словно игра, которая неплохо оплачивалась. Как-то он спросил мой адрес. Я сначала не была уверена, можно ли сообщить ему эту информацию, либо что-то выдумать. Но потом решила, что с другого конца света он вряд ли сделает мне что-то плохое. Так он дважды присылал мне букет цветов. И вдруг я осознала, что у меня никогда не было такого мужчины. Все из моих бывших парней не утруждали себя доставкой. Максимум они могли подарить скромный, по сравнению с подарком Стива, букет при встрече. Каково же было мое удивление, когда с утра пораньше я открыла дверь, а курьер протянул мне розы на высокой ножке. Да, чувствовала себя немного продажной, если вам интересно. Но мне было плевать. Я просто наслаждалась происходящим и старалась не думать о том, что все эти подарки и деньги мне присылает самый настоящий старик. Он был для меня не совсем реальным, как и Америка. Нет, я не идиотка и понимаю, что это настоящая страна. Дело в том, что она так далеко. Я видела ее только в фильмах, но в фильмах я видела и планету Марс, и параллельную галактику, и Деда Мороза. Америка казалась мне чертовски далекой и поэтому не совсем правдоподобной, как и Стив. Хотя его подарки были очень даже реалистичные. Разумеется, эти деньги существенно облегчили мою жизнь. Я уже не работала ежедневно, а часто брала себе выходные, чтобы жить. Потому что я не успевала этим заниматься, имея полный рабочий день и учебу в университете после него. Что входило в мое понятие «жить»? Делать то, что хочется, а не то, что нужно. Я начала ходить в спортзал, читать и просто валяться перед телевизором в свое удовольствие. Едва войдя в квартиру, я скинула с себя ботинки и куртку, взяла нож и раскрыла коробку. Всю дорогу меня терзало любопытство, что же там такое. Ох, как я люблю сюрпризы, только приятные, разумеется. И к моему огромному удивлению, здесь лежали туфли от Кристиан Лабутен. Я даже вскрикнула от счастья. Они были классического черного цвета и имели красную подошву. Ну, конечно. Я сразу же вспомнила, как случайно обмолвилась в чате, что мне нравится такая обувь. Но, клянусь, я это сделала, между прочим. Совершенно не надеясь на то, что он пойдет в магазин покупать мне подобное. Я была готова разрыдаться. И дело было не только в том, что он купил мне дорогущие туфли, а в том, что он запомнил, когда я случайно упомянула их в разговоре. Кажется, он рассказывал, что его дочери нравятся такие, и он планирует подарить ей их на день рождения. Тогда я ответила, что это потрясающий выбор, и я тоже обожаю обувь этого бренда. Я сейчас говорю вам все это не для того, чтобы показать, какая я хорошая. Очевидно ведь, что это не так. Просто этот поступок действительно тронул меня. Моя скупая слеза упала на эти туфли. Боже мой, кто-то на другом конце земли подумал о том, что мне нравится, и захотел исполнить мое желание. Конечно, жаль, что это был некрасивый старик, желающий развлечься, но, тем не менее, это был живой человек, и меня это растрогало. Я надела туфли. Они идеально подошли мне. Не помню, заходила ли когда-то у нас речь о размере моей ноги. Возможно, он просто взял самый популярный женский размер и попал в точку. Обувь была потрясающей. Сюрпризом для меня оказалось, что она достаточно тяжелая. Но я была готова это терпеть. Ведь теперь у меня были настоящие туфли от Christian Louboutin. В коробке еще лежал молочный шоколад и открытка, на которой было написано «Merry Christmas, Olga». Я открыла шоколад и сразу откусила огромный кусок. Потрясающе! Просто великолепно! В чат Стив перестал приходить. Видимо, теперь он считал ниже его достоинства. Он звонил мне посредством разных интернет-мессенджеров и разговаривал со мной. У меня это плохо получалось. Я постоянно извинялась за свой английский и просто улыбалась ему в камеру. Возможно, это его вполне устраивало. Я поняла, что должна сейчас позвонить и отблагодарить его. Взяв в руки телефон, я увидела сообщение от Андрея. «Привет. Хочу тебя пригласить на официальное свидание. Наконец-то у нас будет встреча без Алины. Это будет просто наше свидание». «Официальное», как он сам выразился. «Может ли оно считаться первым, если мы уже переспали?» Я никогда не верила в эту теорию, что нельзя спать с парнем на первом свидании. Я считала, что нужно спать с ним не на первой и не на десятой встрече, а тогда, когда хочется. Учитывая, что свидания у нас еще не было, а секс произошел, то эта теория вообще разлетается на куски. Вчера я не пригласила его к себе. Звать мужчину в свою квартиру для меня было табу. Это была моя и только моя территория. Заходя в свою квартиру, я могла сказать всему внешнему миру: «Я в домике», и никто не имел права врываться. Мне хотелось, чтобы эта территория всегда оставалась моей. Если так пойдет и дальше, то я останусь закоренелой холостячкой. Я с нежностью вспомнила его вчерашний поцелуй, который был так напорист, как и движение, которым он схватил меня за руку. Тогда я поняла, что его вопрос о поцелуе был как бы формальностью, хорошим тоном, джентльменским жестом. Еще я поняла, что поцелуем дело не ограничится. Я не хотела, чтобы оно им ограничилось. Такой скромный с виду Андрей оказался достаточно агрессивным в плане плотских отношений. Никогда бы не подумала. Но я поняла, что такой он мне нравится еще больше. Просто берет то, что ему нужно. Наверное, таким и должен быть мужчина. Во всяком случае, для меня.